Глава 25. Нельзя сказать, что за эти два дня старый раб помолодел, но, безусловно, выглядел он гораздо лучше и бодрее. С утра Нарис отвела его к кузнецу, где с него сняли ошейник. Мастерскую, разумеется, посоветовала Хатиш, хотя и выразила недовольствие странным желанием постоялицы. Зачем было покупать старика? Только деньги потратила, а сейчас еще и ошейник хочешь снять. Толку-то от него такого будет. Помня о том, как полезны были для нее советы и рекомендации хозяйки, Нарис постаралась ответить максимально вежливо. «Почтенная Хатиш, сбежать он никуда не сбежит, слишком стар. Кроме того, на шее у него сразу видно полоску кожи от ошейника. Даже если попытается, каждый поймет, что он беглый раб. Толку, конечно, с него немного, но если дядя примет нас в свой дом, нам придется учиться говорить так, как принято в Сенцерии. А этот раб родом оттуда». Хозяйка неодобрительно покачала головой, но решила, что вмешиваться дальше в дела этих чужих подростков не слишком мудро. Хочется девчонке так неразумно тратить деньги, ее воля. После кузнеца Нарис отправила старика в хамам, оплатив все необходимое, в том числе и банщика. Пока раба отмывали, брили и стригли, они вдвоем с Гурузом успели пробежаться по рынку и принести к дверям бани узел новой одежды. Гуруз, который относил тряпки внутрь, вернулся совершенно пораженный. «Представляешь, они водой моются». Нарис засмеялась и напомнила брату сказку о крошечных червях. «Так что это очень для здоровья полезно, можешь мне поверить». Потом с сомнением посмотрела на брата и спросила: «Гурус, а ты не хочешь туда сходить?» Мальчишка вскинулся было, даже открыл рот, очевидно, желая напомнить, что он сын Айнура и не собирается смывать с себя счастье и удачу столь варварским методом. Однако, резко вдохнув, замолчал, раздраженно дернул плечом и спросил: «Это обязательно, Нарис?» «Это не обязательно, но очень желательно. И главное, поверь мне, это будет полезно для тебя. Ну хотя бы попробуй». Отправив брата отмываться, Нарис присела на скамеечку и дождалась разомлевшего после бани Фаранда Бушара Кантера. Вряд ли за те 15 лет, что мужчина был в рабстве, ему доводилось посещать хамам. Если он и мылся, то только летом где-нибудь в реке. Сейчас, освобожденный от многолетних наслоений грязи, чисто выбритый и лишенный неопрятной бахромы седых волос, он выглядел значительно лучше. По лицу его блуждала какая-то растерянная улыбка. Казалось, он все еще не может поверить в происходящее. Нарис с удовольствием оглядела чистую опрятную одежду, пусть и не слишком дорогую, но и не самую дешевую. Молча отвела старика на постоялый двор, велела дать ему чаю и еды, какой он захочет, и пошла собирать чистую одежду для брата. Оставшиеся два дня старый раб ел, спал и приходил в себя. Караван, как и принято, тронулся в путь с утра. С этого момента Нарис и сама обращалась к старику Фаранд Бушар, и такого же потребовала от брата. После того конфликта, когда они чуть не разбежались, Гурус все же стал покладистее, не сразу кидался скандалить. Пусть и не слишком радостно воспринимал требования Нарис, но и не противился им с яростью. Как ни странно, времени на уроки было достаточно. Осенние дни становились короче, поэтому дневной передышки для лошадей не было. Зато при первых сумерках останавливались на ночлег и долго вечерили у костра. Через несколько дней поездки Фаран Бушар начал потихоньку оттаивать. Уже не вздрагивал, когда его окликали, не пытался прятать еду, стал отвечать более развернуто. Он оказался достаточно интересным собеседником, и Гурус, первое время напряженно присматривавшийся к рабу, существу которого он считал неизмеримо ниже себя, с удивлением узнал, что старику знакомы такие вещи, о которых он, сын Айнура, даже никогда не слышал. «Это называется пушка, Фаранд Гурус. И против ее выстрела обычные лучники бессильны». В такие минуты Нарис затихала. Пусть брат заинтересуется хотя бы военными изобретениями. Тем более, что во время этих бесед старик мягко и ненавязчиво поправлял речь Гуруза. Самой ей было еще проще. Днем в кибитке заниматься было особенно нечем, потому она вполне сознательно разговаривала, сколько могла, требуя от Фаранда поправлять малейшую неточность в речи. Разговор о том, как он попал в рабство, был неизбежен, но Нарис специально не донимала его расспросами на эту тему, понимая, что со временем все узнает и так. Однако подобная деликатность была совершенно чужда ее брату. Поэтому, не сильно переживая за душевное состояние спутника, однажды вечером у костра он задал прямой вопрос. «Фаранд Бушар, вот вы рассказываете про ружья, пушки, пистоли, что стреляют сильно и далеко. Вы говорили, что и у вас были такие пистоли, и вы тоже умеете стрелять. Как же так случилось, что вы попали в рабство? Неужели нельзя было застрелить нападающих?» Слабо дымился костерок. Каша с сушеным мясом была съедена. Вдоль расположившихся у дороги кибиток туда-обратно медленно ездили воины из охраны. Вечер был прохладный, и Нарис принесла из кибитки теплые накидки для всех. Фаранд Бушар как-то неловко покривил рот, протянул руки к огню и тихо сказал. «Эриндина болела». Он помолчал, плотнее закутался в некое подобие тулупа и также тихо продолжил. «Роды у моей Миранды тяжело прошли. 3 дня мучилась. Лекарь уже думал, что не выживет. Дочка и родилась слабенькой. А других детей нам боги не дали. Но ничего, выровнялась и выросла. Такая умница, вся в мать была». Первые фразы давались ему с трудом. Для Фаранда это было как возвращение к прошлой жизни, от которой его оторвали много лет назад. Очень-очень много лет назад. За эти годы, проведенные в рабстве, он часто вспоминал жену и дочь и каждый раз почти радовался, что они умерли у него на глазах, а не живут хуже домашнего скота рядом с ним. Однако вспоминать все вот так детально было больно. Будто почувствовав эту его боль, Гурус встал, зачерпнул из парящего на холоде котелка чаю и подал старику, незаметно, как ему казалось, погладив по плечу. Эта горечь в голосе старого раба окончательно примирила сына Айнура с его существованием, с его присутствием в их снарис семье. Старик тоже терял родных и близких. Простыла она сильно, когда 15 зим ей исполнилось. Лечили, а ей только хуже. Уже до того дошло, кровью кашлять стала. Миранда и уговорила меня к святому источнику съездить. Очень верила, что священная вода малышку вылечит. Только так и не доплыли. Возле мыса спящего медведя арджары нас догнали. Фаранд помолчал и очень сжато закончил. Корабль, как водится, сожгли. Пассажиров и команду в трюм закинули. Сперва умерла Миранда, рана у нее на ноге загноилась. 3 дня в беспамятстве была. А Эриндина от сырости да от холода скончалась через 2 дня после матери. У костра воцарилось молчание, и Нарис и Гурус понимали, что лезть со словами сочувствия не стоит. На одной из промежуточных стоянок в селении Фарджин заказали тонкий деревянный настил, который ровно укладывался между 2 сундуками в кибитке. Все же это лучше, чем стелить тюфяк прямо на полу. Ночевки теперь были прохладные, поэтому в костре калили камни, а перед сном специальными щипцами затаскивали их в кибитку. Везло с погодой. Осень была сухая, почти без дождей. Но первые заморозки напугали Нарис. Кони оставались на улице, а она слишком слабо разбиралась и не понимала, могут они простыть или нет. С этим вопросом она и обратилась к Гурузу. Брат рассмеялся. «Нарис, ты что? Они же зимуют в степи. Да и кормим мы их отлично. Может, стоит приобрести им попоны? Ай-я, ты их еще в хамам своди». Гурус был искренне возмущен такой глупостью. Решив, что в конях он точно разбирается лучше, чем она, Нарис отстала. Однако через несколько дней тему попон поднял Фаранд Бушар. И вот тут Нарис решила не вмешиваться. «Юный Фаранд, чем дальше мы будем отъезжать от Асанбада, тем холоднее будут зимы. Скоро вы узнаете, что такое настоящий мороз». Брат долго спорил, но в конце концов плюнул и сдался. Попоны были куплены. И через пару недель Гурус убедился, что старик был прав. А он, Гурус, слишком мало знает о зиме и морозах. После разговора с Нарис, недовольно признав свою неправоту, он сопя извинился перед Фарандом Бушаром. Был еще один вопрос, который сильно беспокоил Нарис. Математика, чтение и письмо. Она понимала, что учиться придется с нуля, но не представляла, где и как это сделать. Нужна была бумага, перья, чернила и книги. Кроме того, нужно было место и время. Писать, как и читать, в покачивающейся кибитке было решительно невозможно. Нарис утешала себя тем, что, обустроившись на новом месте, обязательно наймет учителей. Путь был долог, и разговоры у костра сильно сблизили этих чужих, в общем-то, друг другу людей. Нарис знала, что в один из дней, когда она уходила стирать в близлежащем ручье белье, Гурус рассказал их историю Фаранду. Вернувшись, она успела ухватить несколько фраз. Кто знает, какие мысли бродили в голове старика. Но однажды днем он заговорил с Нарис о волновавшей его теме. «Молодая Фаранда, там, в своей степи, ты была дочерью Айнура, богатого человека. Вы с братом были защищены. Пойми, девочка, в Синцерии все будет не так. Ты дала мне свободу, и я хочу отблагодарить тебя. Я не самый богатый человек, но все же в столице у меня есть свой дом и есть неплохой доход. Конечно, когда мы не вернулись, уж какая-то дальняя родня да нашлась, но я пойду в суд, и мне вернут мое имущество. Думаю, после меня унаследовал Ирон Кантеро, мой двоюродный брат. Он человек разумный и вернет чужое. Я думаю, — осторожно добавил Фарант, — вам с братом стоит остановиться в моем доме и присмотреться к столичной жизни. Мой долг тебе велик, и я постараюсь его отдать. Подумай, Фаранда Нарис, я не тороплю тебя».